Принцесса Клевская. Книга-печатник издателю. Хотя эта повесть и была благосклонно встречена теми, кто ее прочел, автор не решился назвать себя. Он опасался, что его имя повредит успеху книги. Он знает из опыта, что порой сочинения отвергаются публикой из-за низкого мнения, которое она имеет об авторе. Он знает также, что добрая слава автора – нередко придает цену его сочинениям. Итак, он предпочел по-прежнему оставаться в безвестности, чтобы суждения были свободны и беспристрастны, а тем временем станет ясно, действительно ли эта повесть столь понравится публике, как я на то надеюсь.